Сегодня я хотел поговорить насчет такой темы, которую я назвал «Знание времени». Знание времени. Вы знаете, я чаще и чаще стал натыкаться на людей, на семьи, на церква, на служения, которые не понимают, в каком времени они живут, которые не разбираются вокруг, во времени. Я хочу, чтобы вы меня послушали сейчас очень внимательно, потому что я хочу быть очень короток и очень конкретен. Что в нашей жизни мы с вами должны знать время. Если ты не знаешь время, ты полностью потерян в этой жизни. Я сейчас сниму с твоих рук часы и скажу тебе: живи. Я отрежу всякий твой доступ ко времени. Я сейчас говорю о простом времени, о нашем земном времени. Моя проповедь немножко о другом времени. Я просто сейчас говорю о простом времени. Я забираю у тебя часы. Я вынимаю все часы, все со стен снимаю часы с твоего дома. Мы выключаем часы в твоей машине и так далее. Мы отключаем все часы. Ты попадешь во время, ты попадешь в жизнь, в которой ты начнешь теряться налево и направо. Не так ли? Потому что все в этой жизни движется по определенному времени. И вот так, родные мои, как Бог создал время наше физическое, так же само существует время духовное. И многие люди не понимают, что сейчас происходит, потому что они не знают, сколько времени. Тебя моментально уволят с работы, потому что у тебя не будет времени, и ты не будешь знать, во сколько ты проснулся, во сколько ты закончил завтракать и во сколько ты приехал на работу. У тебя вся жизнь, все твои аппойтменты, все, что ты имел, все разрушится из-за такой маленькой вещи, как какие-то часы. Вы понимаете, о чем я говорю? Вся твоя жизнь пойдет под откос. Вся жизнь. Потому что все в нашей жизни, все, мы, наши семьи, работы, бизнеса, весь этот мир, магазины закрываются по часам, все движется по часам. Ты попадешь в сферу, в которой ты не можешь больше управлять и следить за временем и за жизнью. Ты пропал, ты потерялся. И сегодня я хочу немножко поговорить о том, знаешь ли ты, сколько сейчас времени? Знаешь ли ты, что сейчас происходит на часах Бога? Почему люди противостоят движению Духа Святого? Не потому, что они ужасные, они не знают, сколько времени. Ты им говоришь: время, все, that's it, сейчас. Они говорят: нет, они не знают время. Я замечаю больше людей, которые, когда нужно двигаться, ждут. Когда нужно ждать, они двигаются. И вся жизнь у этих людей в провалах. Потому что они постоянно промазывают в цель. Они хотят попасть, они хотят сделать, они хотят служение. В то время, когда нужно молиться, он делает. В то время, когда нужно подождать, он молится. Человек, полностью потерянный во времени, не может управлять своей жизнью. Сколько я замечаю людей, которые не знают, сколько времени сейчас, что сейчас происходит, что сейчас должно происходить. Мы с вами тратим нашу жизнь на то, что мы просто наблюдаем за людьми, но им не по пути с тобой. Они не смотрят на те часы. И всякий раз, когда мы с вами промазываем, всякий раз, когда мы с вами опять не попали, приходит в жизнь разочарование. И знаете что? Дьяволу всего лишь нужно, чтобы тебя полностью остановить, достаточное количество разочарований в твоей жизни. Кому из вас нужно всего лишь 5 разочарований, и вся твоя жизнь остановилась? Кому-то 10, кому-то 50 разочарований. Ну вообще не остановишь танк. Но все-таки у тебя есть лимит. И все, что дьяволу нужно, перевести твои часы или забрать их у тебя. И ты больше не будешь знать, что сейчас делать. Хочу задать тебе вопрос. Сколько из вас 5, 3, 4 года назад, когда маркет продажи земли или домов, дома были дешевые. Потом буквально в 3-4 года маркет просто взорвался. Как многие из вас сейчас кусают локти и говорят, почему я не купил или не купила эти земли, которые бы сейчас превратились в миллионы? Ты не знал время. Если бы ты спросил у него, и если ты бизнесмен, если Бог призвал тебя в это, он тебе скажет, сколько времени на часах рил-эстейта. Вы слышите меня? О, родные мои, ну я даже не об этом говорю. Я говорю сейчас о том, как сколько раз мы говорим, зачем я купил эту машину, которая имеет в себе огромные проблемы. Сколько раз мы говорили, если бы мне вернуться хотя бы неделю назад и действительно спросить у Бога, воля ли Божья для вот этой вещи сейчас? Из-за того, что мы с вами не знаем времени, вся наша жизнь практически всегда идет под откос. Потому что мы думаем, мы знаем, как жить. Мы знаем, на ком жениться. Мы знаем, за кого выходить замуж. И потом, Бог же способен исправить. Он способен исправить. Но зачем тебе 30 лет исправлять то, в что ты даже не должен был попадать? Зачем тебе чинить тот дом, который, если бы ты спросил, сколько времени, и Бог тебе сказал, этот дом не твой. А у нас же натура хохляцкая, ну это ужас. Нет, я куплю. Бог уже преграду и здесь. Здесь не занимают денег. Там сделали инспекцию, говорят, фундамент покосился. Нет, дел хороший, я его куплю. Купил. Теперь не знает, куда сбагрить этот мусор. Потому что мы иногда даже не то, что не знаем времени, мы даже не хотим знать, сколько времени, так жить легче. Знаешь ли ты, сколько времени сейчас для тебя? Что ты должен делать прямо сейчас? Люди хотят узнать секрет, как жить и никогда не промазывать. Как жить и всегда точно знать. Я знаю часы, сейчас столько-то времени, я должен быть здесь, я прихожу. И люди говорят, ты всегда приходишь вовремя. Почему? Я знаю, сколько время, церковь. Откуда эти энкаунтеры? Они скоро умрут. Я знаю, сколько времени. Просто в то время, когда кто-то телится, думает, делать или не делать, а мы грабим царство дьявола. И когда до них дойдет, мы уже всех заберем. Сколько время? Опоздал. Все. Люди заключают дилы, люди покупают вещи, люди влазят в служение, которое им абсолютно Бог не говорил, тратят свою жизнь, вкладывая свою судьбу в что-то или в кого-то, кто абсолютно не твой, и оно не твое, и это не твое время, и это не твоя церковь, и это не твое место. Ты просто глупый человек, который не хочешь знать время. И вся наша жизнь заключается в том, что мы как, знаете, как личность, которая не может найти себе место с одной церкви в другую, с той церкви в другую, ищем положение. Знаешь ли ты, сколько время? Я знаю, сколько время. Знаешь ли ты, сколько время? Что сейчас происходит? Что сейчас Бог хочет от тебя? Потому что Бог говорит всегда. Проблема заключается в том, слышим ли мы Его. Аминь, церковь? Нет такого времени, чтобы Бог не говорил. Он говорит всегда. Всегда. Слышим ли мы? Мне нравится Соломон. Давайте прочитаем Экклезиаст, 3 глава. Экклезиаста, книга Экклезиаста, 3 глава, с 1 по 8 стих. Этот человек настолько знал время. Но потом он часы потерял. Ну, на короткий период времени. Не буду вдаваться в подробности. Но он знал время. Практически всю свою жизнь, когда Бог благословил его, он знал, сколько времени на Божьих часах. Он точно знал, у нас с вами нет времени ждать времени. Мы с вами должны точно знать, потому что тик-так, тик-так, 15 лет прошло. Тик-так, тик-так, 30 пролетело. Упс, а ты только часы нашел. Экклезиаст, 3 глава, с 1 по 8 стих. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». И я когда читал это место, я ничего не мог понять. Соломон мудрый. Я это уже убедился. Поэтому, когда я понял, что я ничего не понял, я понял, что я тупой. И я просто начал молиться, чтобы Бог открыл мне, что мудрый Соломон написал. Потому что, когда он писал этот стих, он знал, сколько времени. И потом Господь мне сказал, знаешь ли ты, сколько время? Почему мы с вами смотрим на некоторых людей и смотрим и видим, как будто эти люди делают что-то ненормальное? Потому что сейчас мы смотрим, время не такое. Откуда он делает эти вещи? Он знает то, чего не знаешь ты. А когда Бог откроет тебе, ты скажешь, он точно знает время. Как сколько из вас, сидящих здесь, знают, сколько время? Вы знаете, сколько времени, церковь? Поэтому вы и здесь. Поэтому вы и здесь. Потому что вы знаете, сколько время. Кто-то должен принести переворот в эту нацию. Кто это будет, церковь? Это будем мы. И те, кто станут рядом с нами. О, брат, сколько у тебя наглости это говорить. Да Бог просто ищет, кому дать. Он просто ищет, кому дать. Он смотрит, этот домик строит. Он смотрит, этот бизнесушку начал. Он смотрит, этот детками занялся. Этот занялся какими-то учениями. Он ищет кого-то, кто знает время. Я не против этих вещей. Но знаешь ли ты, сколько время сейчас? Сейчас время в войне. Когда Соломон писал «Время миру и время войны», сейчас время в войне. Не время молчать, не время сидеть спокойно. Сейчас время в войне. Мы должны встать, церковь. Время в войне. И тебя не должно вообще волновать. Кто говорит насчет тебя что-либо, это не твое дело. Твое дело, ты знаешь, сколько времени, и ты действуешь. И скоро и до них дойдет, сколько времени. Я так говорю. Не знаешь, сколько времени? Подружись с тем, кто знает, сколько времени. Вы слышите меня? Просто подружись с тем, кто знает, сколько времени. И до тебя очень скоро дойдет тоже. сейчас время войны. Я больше и больше стал замечать сейчас, знаете, и в своей жизни, и в жизни многих людей тратятся годы. Годы! А все, что тебе нужно, несколько часов в твоей тайной комнате. Я даже не знаю, кто-нибудь из вас вообще молился этой молитвой когда-нибудь? Бог, покажи мне полностью мое время, мое место, когда мне выходить и когда молчать. Кто из вас молился такой молитвой? Поднимите руку. Несколько человек молились. Вы видите положение? Почему Бог нам не отвечает? Потому что мы не спрашиваем. Мы просто движемся за кем-то, движемся за чем-то, что не знает, сколько времени. Мы с вами движемся за служителями, у которых стрелки переведены на 70 лет назад. Церковь, алло, на проводе Дух Святой, проснись. Когда ты приходишь иногда в какую-то церковь, ты как будто идешь в музей. Только там вместо восковых статуэток стоят живые статуэтки. Псалмы 70 лет давности, проповеди еще больше. Ты знаешь, служитель, сколько времени сейчас, что Бог говорит сейчас. Я хочу это знать, и я хочу это говорить. А иначе, Боже, забери меня. Или сделай меня каким-нибудь механиком успешным. Чем быть неуспешным каким-то лоботрясом за кафедрой. Боже мой. Как насчет духовного времени? Духовное время. Духовное время. Это самое главное время. Некоторые люди, побывавшие на небесах, встретившиеся с Богом, когда они приходят или пишут книги, вы чувствуете, как в этих книгах кричит Бог до всех нас? Вы слышите? Вы понимаете, о чем я говорю? Кто читал книги, поднимите руки тех, которые были по ту сторону. Или кто был по ту сторону? Вы замечаете, что время там отличается от времени здесь? Вы замечаете это, церковь? Оно настолько другое, мы как будто с вами здесь все покрыты туманом и ничего не знаем. Но как только приходит кто-то, кто встретился с живым Богом прямо сейчас, минуту назад он был с Богом, Дух Святой кричит: «Невеста, встань! Время встать и время войне!» И что ты будешь делать в этой армии? Что ты будешь делать? Сидеть и слушать крутые проповеди? Слушай, а что ты будешь делать? Потому что я-то свое дело делаю. А как насчет тебя? Дети Божьи не знают времени. Мне нравится еще одно место, которое писал Давид. Отец Соломона. И смотрите, что писал Давид в псалмах. Псалом 89:12. Псалом 89:12. Это место я тоже не понимал, родные мои, и оно опять связано со временем. Я его тоже не понимал, но совсем недавно Господь просто проговорил ко мне и конкретно сказал, вот что это имеется в виду. Псалом 89:12. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мы все этот псалом практически знаем наизусть, церковь, амен. Но у кого я не спрашивал, никто не мог дать мне ответ. Научи нас исчислять дни. Что, взял календарь и мудрое сердце заимел, что ли? Что это такое? И потом мне Дух Святой открыл в моей тайной комнате. Он говорит, это личность, которая знает, сколько времени. Он говорит, это личность, которая научилась так исчислять дни, что приобрела сердце мудрое, и пролетов в жизни не существует. Нету вещей, как будто ты вышел не в моде, не во времени. Знаете, серьезно говорю, я когда встречаюсь с другими служителями, пасторами, с людьми, которые там, некоторые любят нас, некоторые ненавидят, но я смотрю на них, они как будто с машины времени, с прошлого, церковь. Они как будто и оттуда, из того времени, я не понимаю их слов. Они говорят мозгами людей, которые жили 80, 60, 50 лет назад. Это уже не работает, оно умерло, твои часы остановились. На каком-то моменте религия – это не просто дух. Это люди, у которых остановились часы 30-40 лет назад, и они замерзли в одном и том же положении, в одних и тех же откровениях и в одном и том же духе. А Дух Святой движется дальше. Знаешь ли ты, сколько сейчас времени? Знаешь ли ты? Я знаю. Я провожу с ним каждый день время, чтобы знать, сколько сейчас времени, и чтобы сказать тебе, что он сейчас, не 30 лет назад хотел сказать тебе, а сейчас хочет сказать тебе. И вот он говорит тебе опять, закройся в тайную комнату и спроси у него, не у меня, сколько времени у тебя на часах. Что ты должен делать сейчас для Иисуса Христа? Что ты должен делать? Ой, я не знаю, я вот, мне вот в церковь хожу. Что? Переведи часы. Хождение в церковь закончилось. Мы здесь приходим, славим Бога, берем пищу и идем воевать. Вы слышите меня? Война начинается в понедельник. Здесь это не служение. Здесь я служу. Потею, воняю, прыгаю. Я служу. Ты просто сидишь и кушаешь. Когда ты туда в понедельник пойдешь, вот там ты начинаешь служить. Так вот я говорю тебе. Сколько времени на твоих часах? А я не знаю. Узнай. Потому что от этого зависит твое будущее. Не зная времени, ты влипнешь, обязательно влипнешь. Влипнешь в неправильный дел. Влипнешь в неправильный бизнес. Влипнешь в неправильный мэридж. Влипнешь в неправильный дом и в неправильное служение. Потому что ты не знаешь, что сейчас делать. Ты просто делаешь то, что тебе хочется. Но тот человек, который знает время, он не делает, что ему хочется. Он делает то, что нужно. Потому что сейчас время в войне. И у нас нет переговоров с религией. Нет переговоров с дьяволом. У нас мы не садимся за стол с переговорами с этими людьми. Их время вышло. Вы слышите меня? Вышло их время. Церковь встает, другая церковь, имеющая иной дух. Не время сюсюкаться, время воевать. Не слышишь? Послушай. На некоторых дойдет через 2 года. А скажут, что это он так орет? Ты чуть-чуть попозже поймешь. Потому что я знаю, что сейчас говорить тебе. Потому что у меня нет времени. У тебя еще меньше. У некоторых из вас. Существует 3 категории людей. Очень быстренько я поговорю о них, и я заканчиваю. Первая категория. Это категория людей, которые не хотят ждать. Это те, которые бросаются во все служения, отвечают «да» на любое предложение. Это люди компромисса. Они сделают все возможное, чтобы войти в служение, используя любые методы. Этим людям не важны цели, не важны результаты. Им самое главное – взять положение. Я уверен, вы знаете таких людей. Это люди, которые по-английски называются opportunists. Когда приходит какая-то выгода, ты этих людей сразу увидишь. Как только выгода уходит, и они уходят вместе с выгодой. Это люди, которые не хотят ничего общего иметь со временем. Они бросаются во все, и я знаю таких людей, и я даю гарантию, вы знаете таких людей, которые везде. Вы видели таких? Которые везде. Они знают все, они знают всех, они все уже съели, обо всем помолились, и им уже скучно, они идут в другую сферу. Это люди, которые не знают времени, не хотят его знать. Это первая категория людей. Это люди, которые движутся. От этих людей очень много опасностей. Очень много опасностей. Почему? Потому что эти люди, они не только, если ты не знаешь время, и ты с ними пойдешь туда, куда не нужно. Вы слышите меня? Сколько я видел таких людей, сильных духом, но не знающих времени. У них дух лидера есть, на них дух авторитета есть, Бог им это дал, но они не знают времени. И они столько людей в заблуждение позаводили. Потому что они не знают времени. Они просто идут и делают. А что делают, разберутся потом. Вторая категория людей. Эта категория всегда боится всего и всех. Встречали такую категорию? Боится всего и всех. С этими людьми, тем, кто с ними живет, приходится очень тяжело. Когда ты живешь, когда муж и жена, и когда один из людей знает время, а другой даже не хочет знать его, он будет тормозить своего партнера в служении, и они обои не исполнят волю Божью. И если человек, если женщина или мужчина не возьмут власть в свои руки, некоторые говорят, а я не могу вперед моего мужа бежать, а я не могу. Можешь! Когда я устал, например, мы с ней ехали с Орегона или с Калифорнии, сколько раз это было? Она моя помощница, так? Она мне помогает во всем. Да, я хозяин, я веду машину, я напрягаюсь. Пришло время, что я устал. Я сел на заднюю сидушечку, взял подушечку и спокойно лег. Кто сел за руль? Дух Святой? Она. И пока я приходил в порядок, приводил мой организм, мозги, пока я отдыхал, она ехала. Так вот, дорогие женщины, едьте за рулем, пока ваш муж не наберется ума. А когда наберется, дайте ему руль. Я не могу. Можешь, будешь. Или никуда ехать не будете вообще. Когда в доме нечего кушать, она готовит. Когда нечего кушать, он готовит. Когда она устала или нет. Мы с вами должны понять, что мы взаимозаменяемые партнеры. Amen. Мы должны понять, что как и я, как и она, мы обои водим машину. Но когда мне хандрит, едет за рулем она. Или наоборот. Когда у твоей жены хандрит, и ты хочешь, вот я хочу ее поднять, без нее никуда не могу, иди, едь. Пусть лежит, пусть отдыхает, молись за нее, придет в себя, посадишь рядышком, доверишь руль. Не переживай, не обращай внимания. Эта религия извратила отношения, изуродовала, и потом никто не может состояться, потому что двое станут одной плотью. А тут двое троими стали. Она не только в него не верит, она и в себя не верит. Взяли таких? Я вообще не верю, что ты состоишься. А в себя, тем более. Тройное благословение. Почему этим людям тяжело? Потому что за каждый шаг, даже незначительный, приходится сражаться. Эти люди, которых невозможно раскачать, эта категория еще опасней, чем первая. Потому что они не только не могут состояться, они, если находятся в позиции лидера, не дадут никому состояться. И такие лидера и пастора занимают кафедры. Можете себе представить? Я просто в шоке. Такие люди занимают позицию лидера. И они начинают учить тысячи людей, как неправильно жить. Потому что у лидера, как есть способность вести, так и способность расстраивать. Поэтому вы должны понять, какое сейчас время. Интересная категория людей. Это те лидера и пастора, которые останавливают ночные молитвы, которые останавливают движение Духа Святого. Они тушат даже маленький огонек. Даже маленькая перемена раздражает их. Это те, которые боятся перемен и ни за что не допустят их. Это те люди, останавливающие пробуждение, движение Духа Святого. Не потому, что они злы, но потому, что они не знают времени. Они думают, что это очередное заблуждение. Они думают, что мы – это очередное заблуждение. Очередное какой-то нападок на бедную истинную церковь. А Бог пытается вывести нас из сна, растормошить нам и сказать, сколько сейчас времени, церковь! время в войне. Этот мир идет в ад. Дьявол занимается очень агрессивно вербовкой своих агентов. Я читал сатанинские книги. Был интерес, когда учился только освобождению. Я читал книги, которые писали христиане о сатанистах, когда они были сатанистами или что-то такое. Меня очень это интересовало. И самое интересное, я не находил практически нигде, чтобы в сатанизме было как в церкви. Все посредственно, никому ничего не нужно. Там, если ты начинаешь охладевать, тебя приносят в жертву. Очень быстро и просто. Я серьезно говорю, хоть оно смешно звучит. Можете себе представить, сколько бы сейчас в моей церкви было членов? Если бы мы всех бездейственных в жертву принесли. Окей, следующая сплетня, чувствую, наворачивается. Там жертву приносят. Вы знаете, откуда рождается. Бабулька что-то не дослышала. Все, я там была, я слышала. Мы не знаем время. Мы не знаем время. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как делать. Мы не знаем, куда идти. Мы не знаем, кому говорить. Мы не знаем, почему. Мы не знаем времени. Как узнать время? Дух Святой. Единственная вещь, где ты можешь сверить свои часы, любимый мой, это в твоей тайной комнате. И чем больше ты там, тем ты точнее подведенные твои часы. Потому что так, как движется Бог, не движется никто. И поэтому я хочу вам сказать, и конкретно я буду заканчивать сейчас, время мое вышло. Я хочу, чтобы вы поняли, родные мои, сколько сейчас времени и что вы должны делать. Я просто хочу немножко тряхнуть вас, чтобы заставить вас двигаться в помазании Духа Святого. Чтобы вы начали просить у Бога: Господь, я не знаю, что мне делать. Даже если это просто сейчас сидеть и учиться, скажи мне, сидеть и учиться. Я не хочу делать шаги, которые я просто сам запланировал. Я не хочу влазить никуда, куда ты не планировал. Я не хочу ничего делать того, чего ты мне не говорил. Я хочу знать время. Всякий раз, когда я хочу говорить что-то, тему, мысль, проповедь, учение, я хочу достичь до человека. И единственное, как ты можешь достичь, это знать время. Ты можешь просто прийти и сказать два слова одному человеку, он может быть 30 лет в церкви, и эти два слова просто будут именно правильные во время, чем вся та жизнь, которую он жил, и просто перечитывали старые мемуары, которые уже мертвы. Знание времени, церковь. Некоторые люди говорят: расскажи мне успех. Откуда? Как? Скажи мне маленький секрет. Тайная комната. Знание времени, церковь. Тайная комната. Там знание времени. Когда я опускаюсь туда, Бог мне говорит: говори об этом. Я говорю: нет, Господь. Ты что, они не готовы? Зачем? Я не буду это говорить. Он говорит: сейчас время говорить эту тему. Он говорит: сейчас время. Я выхожу иногда и думаю: Боже, поймет меня вообще кто-нибудь? Понимает. Подрастаем, амен, церковь. Подрастаем. Самое главное, Бог тебе может сказать то, чего тебе будет странно. И когда я смотрю Слово Божье, когда я смотрю, чем вообще поражали врагов, ну, я вам честно говорю, меня Иерихонские стены удивляют больше всего. Ну как дудка может разрушить город? Может, потому что кто-то был в тайной комнате и узнал, сколько время. Другое место читаешь. Вся армия вышла. Вся! Не узнали, сколько времени. И вся армия трупы. Родные мои, наша сила не в количестве. Наша сила в знании времени. Церковь, ты будешь один, тебя невозможно свалить, потому что ты будешь знать время, ты просто его знаешь. И то, что ты говоришь, настолько возрождает нацию, и люди начинают быть зависимы от твоих проповедей. Потому что всякий раз, когда они включают радио или всовывают очередной диск, они точно узнают, сколько сейчас времени. И потом поставь что-нибудь старое после этого. Смеетесь, пробовали уже. Приди после поклонения мощного, которое просто взрывает твою душу. Приди опять назад, открой что-нибудь, спой. Ты сразу поймешь, ты плесенью покрываться начинаешь какой-то духовной. Какие-то букашки ползать начинают, потому что ты в погреб спустился. Ты опять остановились часы, ты не понял, где ты. Знание времени, церковь. Пусть это звучит нагло, борзо, как обычно, аллилуйя. Но я хочу, чтобы ты понял, знание времени – это весь секрет. Знание времени. Когда приехал сюда 2,5 года назад, 3 года назад, перед тем, как мы начинали энкаунтеры, мы приехали и говорили со Светой, все, мы начинаем. Все, это не время, сейчас Бог не движется. Я говорю, переведи часы. Я их подвел. Все, энкаунтеры начинаем. Поехали. Родные мои, другие, знаете, что делать начали? Энкаунтеры. И мы тоже хотим. Разбегаются люди. Слушай, а ты у Бога спрашивал, он тебе сказал энкаунтеры делать? Или ты на мои часы смотрел? Потому что если ты на меня посмотрел, твои энкаунтеры закончатся. А мои нет, потому что мне Бог сказал. Что он тебе сказал? Постоянно мне звонят другие служители и говорят, а у вас энкаунтеры еще идут? А я говорю, а у вас что, грешники закончились? Как они могут не идти? Как? Я говорю, когда вознесемся, тогда закончим. Что за дело? Родные мои, время, секрет служения, успеха, благословения, секрет успешной домашней группы. Не перечитывать свои заплесневевшие мемуары с прошлого года, а встать на колени и взять одно маленькое откровение, и твоя домашняя группа взорвется от славы Божьей. Потому что ты знаешь, сколько времени. То же самое в церкви, на энкаунтере, где бы ни было. Знание времени. Вот что такое служение без промаха. Знание времени. Давайте мы встанем. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты помог нам узнать время. Время для нашей нации. Время для наших семей. И я знаю, Господь, еще сотни тысяч присоединятся, потому что они узнают, сколько времени. Я благодарю Тебя, Иисус. Помоги каждому из нас знать, сколько времени. Сколько времени на часах нашей домашней группы? Сколько времени на нашем энкаунте? Сколько времени в церкви? Сколько времени для нашего бизнеса? Для нашего служения? И я благодарю Тебя, Иисус. И я просто славлю Тебя за то, что Ты живой. За то, что Ты прекрасный. Я так благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Ты достоин славы. Я так благодарю Тебя за эту нерелигиозную церковь. Я так благодарю Тебя за эту живую церковь, Иисус. Мы не дадим дьяволу сожрать ее. И мы не поддадимся ярму рабства. Никогда! Потому что мы вкусили, что такое свобода. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе.